Васиштха продолжил. Однако, все это творение существует только как бы во сне. Это творение нереально. Оно только кажется таковым. Тот, кто полностью уничтожил невежество и все умственные ограничения, является освобожденным мудрецом. Хоть и кажется, что он осознает этот сон, называемый миром, на самом деле он не видит его как мир. Этот кажущийся мир естественным образом всегда зарождается в каждом индивидуальном сознании, пока это индивидуальное сознание не достигнет освобождения. В каждом ограниченном сознании поэтому существует потенциальное тело, но не в своей физической материальности, а как мысль и как намерение. Я опишу тебе еще раз, как Творец Брахма появился в бесконечном сознании, и ты увидишь, как бесчетные существа появились подобным же образом в этом сознании. Бесконечное сознание, лишенное времени, пространства и причинно-следственности, играючи все это принимает. Так появляется космическое существо. Это космическое существо является также космическим умом и космической жизнью. Это космическое существо намеревается ощутить звук. И возникает пространство, которое передает звук. Оно намеревается ощутить прикосновение, и возникает воздух. Все это тонкое и невидимое. Желая видеть, этот космический индивидуум создает пламя, и огонь превращается в многочисленные источники света. Он намеревается ощутить вкус и прохладу, противовес огню, и появляется вода. Затем, просто из-за желания ощутить запах, появляется земля со своей характеристикой запаха. Это космическое существо со всеми своими качествами по-прежнему чрезвычайно тонко и не отделено. Оно, очевидно, оставляет свою тонкость и воспринимает себя как бесконечные искры в пространстве. Оно думает о себе как о каждой из этих искр, и возникает чувство эго. Это чувство эго также имеет присущий ему интеллект, и он представляет себе тело для себя с помощью 5 космических элементов, которые я уже упомянул. Это тело рассматривается интеллектом как плотное, физическое и материальное, и оно и становится именно таким. Это космическое существо есть Брахма. Кажется, что он создает все эти бесчисленные существа и сам же сохраняет их. Сначала он возникает в бесконечном сознании, но потом как бы подчиняется самоограничению и забывает свою бесконечную сущность. Потом он начинает интересоваться и исследовать свое происхождение. Его истинная сущность ему открывается, и он освобождается от самоограничения. Васиштха продолжил. «О Рама! Хоть эта вселенная и кажется существующей, воистину, ничто не существует, как вселенная. Это только внешний вид или отражение бесконечного сознания. В этом сознании творение проявляется, как во сне. Поэтому реально единственная реальность – в которой оно проявляется. Это бесконечное ничто. Ты видишь мир, потому что глаза или другие органы чувств воспринимают мир. Точно так же, если ты думаешь или веришь, или знаешь, что мир существует, это только потому, что твой ум думает так. Этот ум создал это тело для того, чтобы самому в нем обитать. Все силы, свойственные уму, и которыми создается этот мир, находятся в бесконечном сознании. Потому мудрые провозглашают, что ум всемогущ. Все эти божества, демоны и люди были вызваны к жизни умом. Когда ум более не придерживается подобных понятий, они прекращают существование, как лампа тухнет без масла. Мудрый человек знает, что все объекты в мире нереальны и не считает их чем-то, к чему стоит стремиться. Тот, кто гоняется за объектами, созданными умом, несомненно приходит к страданиям. Этот кажущийся мир воплотился из-за желания, и он прекратится только с прекращением желаний. Но никогда ты борешься с ними или ненавидишь их. Тогда этот кажущийся мир растворится, и воистину ничего не будет разрушено или потеряно. Если пропадает нереальная видимость, теряешь ли ты что-нибудь? Она совершенно нереальна. Как же ее можно разрушить? И почему ты печалишься о потере нереального? Даже если видимость реальна, тогда никто не сможет ее разрушить и сделать нереальной. С этой точки зрения, этот мир есть не что иное, как Брахман, вечная истина. В этом случае есть ли место для печали? То, что нереально, не может расти или цвести. Чему же радуются люди? Чего же тогда желать? Если все воистину есть бесконечное единое сознание, с чем надо бороться? То, что не существовало в начале и что не будет существовать в конце, нереально и в середине, то есть в настоящем. А то, что существовало в начале и в конце, является реальным и сейчас. Узри, что все это нереально, включая меня самого, и у тебя не останется печали. Или пойми, что все это реально, включая меня, и страдания тебя тоже не тронут. Зная, что вся Вселенная, включая собственное богатство, жену, сына и так далее, является только фокусами собственного ума, не печалься, если потеряешь это, и не ликуй, если они процветают. Наоборот, может быть, даже более подобает печалиться, когда они процветают, потому что такое процветание может усилить человеческое невежество. Потому то, что порождает привязанности и стремление в глупце, порождает непривязанность и приятную беспристрастность в мудром. Сущность мудрого не желает ощущений, которые не достаются без усилий. Мудрый наслаждается тем, что уже есть. Способный отлучить любым способом ум от стремления к чувственным удовольствиям, спасается от смерти в океане невежества. Тот, кто осознал свое единство со всей Вселенной, и кто таким образом поднялся над желанием чего-то и нежеланием чего-то еще, тот не будет снова обманут. Поэтому, о Рама, осознай Высшее Я или бесконечное сознание, пронизывающее и потому выходящее за пределы и реального, и нереального. И потом не хватайся и не отказывайся от чего бы то ни было, ни внутри, ни снаружи. Мудрец, утвердившийся в таком самоосознании, свободен от любых умственных украшательств или умственных ограничений. Он подобен небу или пространству, совершенно свободному от загрязнения тем, что в нем случается. Пусть твой ум не придерживается чувства «моё» по отношению ни к одному объекту чувств. Тогда, будь ты активен или неактивен, ты не завязнешь в болоте невежества. Когда твое сердце не вкушает чувственные удовольствия, как сладкие и желательные, тогда ты познал то, что стоило познать, и спасен из этого цикла рождений и смертей. Кого не привлекают удовольствия этого мира или даже рая, тот свободен, даже если он специально не стремится к освобождению. О Рама! В этом океане невежественных умственных ограничений нашедший лодку самопознания спасается от утопания. Но кто не нашел эту лодку, несомненно, тонет. Поэтому, о Рама, исследуй природу себя и высшего сознания острым, как лезвие бритвы, интеллектом, и потом оставайся твердым в самопознании. Живи, как живут мудрые и самоосознанные. Они знают бесконечное сознание и этот кажущийся мир, и потому не ценят и не отказываются от действий в этом мире. Ты тоже достиг самоосознания, о Рама. Теперь ты спокоен. Васиштха продолжил. О Рама! В прошлом были миллионы Брахм, Шив, Индр и Нараян. И тем не менее, даже создания этих богов являются только фокусами Майи. Эти миры создавались иногда из Брахмы, другие приписываются Шиве или Нараяне, или вообще мудрецам. Иногда Брахма рождался из лотоса, иногда поднимался из глубинных вод, или вылуплялся из яйца, или прилетал из космоса. В некоторых вселенных Брахма является высшим божеством, в других он – Солнце, Индра, Нараяна или Шива. В некоторых вселенных Земля наполнена деревьями, в других – людьми или горами. Где-то земля подобна грязи или глине, где-то каменистая, где-то золотая или медная. Можно посчитать лучи солнца, но невозможно сосчитать число существующих вселенных. Это творение не имеет начала. В этом городе Брахмы вселенные возникают и пропадают снова и снова. Но они не отличаются от единого бесконечного сознания. Эти создания, плотные или тонкие, существующие или распадающиеся, гирлянды тонких элементов, которые возникли из бесконечного пространства сознания. Иногда первыми появляются небеса, и Творец считается рожденным в пространстве. В другие времена сначала появляется воздух, а в еще другие времена он появляется из огня, воды или земли, и Творец получает соответствующее название. Из тела этого Творца возникают слова, и слова становятся живыми существами с соответствующими названиями и обозначениями. Конечно, все это нереально, как мир, видимый во сне. Поэтому вопрос о том, как это все возникло в едином бесконечном сознании, незрелый и вообще детский. Творение кажется существующим из-за намерения в уме. Несомненно, это загадочно и мистично. Я описал тебе все это только как иллюстрацию истины. Однако в этом творении нет никакого такого порядка. Это творение – только создание ума. Вот это истина, а все остальное – просто красивое описание. Из-за следующих друг за другом творений и разрушений этой вселенной вознамеривается временная шкала от мгновения до тысячелетий. Но эта вселенная вечно присутствует в сознании, как искры всегда присутствуют в раскаленном железе. В чистом видении просветленного человека, однако, все это только брахман, а вовсе не кажущийся мир. Повторение творений и разрушений бесконечного числа вселенных с бесконечным числом созданий в них является только восприятием глупца и обманувшегося.